— О чем вы задумались? — спросила Стефа. — О том, что вы несравнимы с этими тепличными цветками. Вы скорее напоминаете цветущую степь, многоцветную, задорную, исполненную поэзией и музыки. Стефа засмеялась. — Чересчур лестно для меня, но все равно красиво. Автор этих слов не я, а Майорат. Я вас еще не знала, когда он в этих именно выражениях говорил мне о вас. — Ага, вот и они, — показались мужчины. Трестка гордо вздернул голову. Вальдемар шагал, задумавшись. Рита спросила его: — А помните, вы сравнивали панну Стефанию с цветущей степью? Сегодня я убедилась, что вы были совершенно правы. Михаровский посмотрел на панну Риту, потом на Стефу и спросил: — А почему вам это пришло в голову именно сегодня? — Потому что я увидела панну Стефанию посреди этих цветов и поняла, что она и в самом деле похожа на цветущий луг. — Не луг, а степь, — сказал Вальдемар, — на цветущую, широкую украинскую степь. Луг — это что-то небольшое и тесное, а панна Стефания таит в себе нечто более, более... Он сделал широкий жест. Стефа рассмеялась. — Господа, слишком много комплиментов на мою долю. Вы так говорите, чтобы получить их еще больше, — сказал Вальдемар и прошел в оранжерею. Когда он отошел достаточно далеко, Трестка поправил двумя пальцами пенсне и с видом знатока заявил: — Мне пришло на ум иное сравнение относительно панны Риты. Она напоминает статую Афины Паллады. Только нет щита, шлема и копья. Я имею в виду осязаемых. Они у нее, тем не менее, есть. И он загадочно усмехнулся. «Весьма вам благодарна. Выходит, копьем я наношу вам раны, щитом защищаюсь от вас. Что там у меня еще есть? Ну, довольно». Довольно, сравните теперь панну Стефанию с какой-нибудь богиней. Панна Стефания, словно Венера, только что вышедшая из пены морской. А вы словно ехидный сатир, — отпарировала Стефа. Прекрасно. Добавьте ему еще рога, — рассмеялась панна Рита. Вы невыносимы, пан Трестка, вижу мне... Так никогда и не привить вам хорошего вкуса. Как можно сравнивать меня со старой, обрюзгшей Афиной Палладой? Я-то думала, что стану Дианой. Панне Стефе надлежала бы Геба, богиня юности, или Психея. Тогда и вы могли бы стать хотя бы Гермесом. Вот спасибо. Вам не нравится? Что поделать? На Юпитера вам не хватит твердости. Но куда подевался Майорат? Разговаривает с садовником. — Я здесь, — сказал Михаровский, появляясь в дверях. Вскоре они возвратились в усадьбу. На этот раз Рита пошла впереди с паном Тресткой, Стефа рядом с Вальдемаром. Они шагали по узкой аллейке с обеих сторон, обсаженной мальвами. Высокие, усыпанные цветами кусты составили разноцветную стену. Они источали нежный медовый аромат, смешивавшийся с запахом цветущих лип и теплым ветерком, дувшим с озера. Вальдемар молчал, как и его спутница, он о чем-то задумался. Она была весела. Наконец Стефа сказала: «Почему вы сегодня не в настроении?» Он задержал на ней проницательный взгляд. Просто расстроен. В последнее время это со мной часто случается. Да вдобавок граф Трестка меня раздражает. Стефа подумала, не потому ли его раздражает Трестка, что граф неотступно сопутствует панне Рите. Кто знает, так ли уж безответна любовь Риты к Вальдемару. Она ощутила легкий солнечный укол и поколебавшись, решилась. От вас самого зависит, чтобы Трестка перестал вас раздражать. От меня? Ну да, да, я, конечно, стараюсь умерять его кухонные шуточки, но не всегда это можно сделать, не рискуя вызвать скандал. Трестка плохо воспитан или просто притворяется таким, считая, что так ему больше к лицу. К тому же это пошляк и циник. Стефани поняла, что хотел сказать этим Вальдемар, но ответила, следуя собственным мыслям. Панна Рита относится к нему довольно прохладно. Удивляюсь, как он, человек все же не глупый, этого не видит. Панна Рита должна с кем-то постоянно болтать о лошадях. Это ее развлекает, — рассеянно бросил Вальдемар. А мне показалось, что скорее заставляет скучать. Вальдемар остановился. Пани Стефания, а не поискать ли нам тему поинтересней? Трестка, Панна Рита, их чувства. Это так нудно. Прошу прощения, — сказала Стефа холодно. Извините, я не предполагала, что нагоняю на вас скуку своей болтовнёй. Но вы первый начали об этом. Я говорил не о панне Рите, а о Трестке. Но то, что вы говорили, относилось и к ней. Ничуть. Глаза Стефы вспыхнули гневными искорками. Встретившись с ней взглядом, Вальдемар усмехнулся. Вижу, мы не поняли друг друга. Быть может. Так у нас бывает часто. Я не вполне понял, что вы имели в виду, говоря о панне Рите. Что только от меня зависит? Что это должно означать? Простите, но я так жалею о своих словах, что повторять их никак не хочу. Я не должна была этого говорить. Он серьезно взглянул на нее. — А, понимаю. — Великолепно. Можно позавидовать вашему острому глазу. Вы решили, что Трестка раздражает меня от того, что ухаживает за панной Ритой? — Вы в самом деле могли так подумать? Стефа быстро пошла вперед, злая на себя и на него, ничего не отвечая. Она обрывала лепестки мальвы, которую держала в руках, так и не дождавшись ответа, Вальдемар пожал плечами. «Вы меня порой так раздражаете, что я не могу говорить спокойно». «Ну почему вы ничего не ответили?» «Пани Стефания, не хочу раздражать вас еще больше. Да и сказать мне нечего». «Ну вот, вот, с вами же невозможно говорить». «Я вам не навязываюсь». Он нахмурился, губы задрожали от гнева. «Вы несравненны», — бросил он, не скрывая иронии. «Должна же я с вами в этом сравняться». «Ну, я... другое дело». «Конечно. Вы весь в острых углах». «Нет, дело не в острых углах, а в угле зрения». Они остановились у веранды. «Что это? Вы опять ссоритесь?» — спросила панна Рита, видя румянец на щеках Стефы и волнение Вальдемара. «О, нет!» — возразил он. «Я просто объясняю пане Стефании, что женщина должна обладать быстротой ума, схватывать все вокруг нее происходящее, словно мотыльков в сачок. Прежде всего, женщина должна быть пикантной», — вынес приговор Трестка. «Такой, как я. Правда?» Чуточку нервно рассмеялась панна Рита. Трестка стал распространяться о женщинах, а Вальдемар, искоса глянув на Стефу, прошептал: «Пикантный?» «Что ж, она этого не лишена». Но тут вмешалась панна Рита. «Когда же вы нас свозите в Глембовичи? Вы так давно обещали...» «Я не назначал дня. Все зависит от вас. Глембовичские ворота для вас всегда открыты. Ну что ж, тогда созовем военный совет с участием вашего дедушки и пани Далии и обсудим все серьезно и обстоятельно. Пойдемте». Панна Рита и Трестка пошли вперед. Когда Стефа входила в дверь, Идущий позади Вальдемар сказал, понизив голос, — я несказанно рад, что вы навестите Глембовичи. Приглашаю вас особо. Все, кроме вас, знают мою обитель. — Благодарю, — ответила она отстраненно. — Вы сердитесь на меня? — заступил он ей дорогу. Стефа подняла на него глаза. — Пан майорат, разрешите пройти? — Не разрешу, пока не ответите. Сердитесь вы на меня или нет? — Нет. Позволю себе усомниться в искренности вашего ответа. Каюсь. Я чем-то задел вас, но я был зол. Прошу меня простить. Вы не дадите мне руку в знак примирения? Панна Рудецкая протянула ему руку, и Вальдемар, низко склонившись, поцеловал ее ладонь. Они не заметили стоявшей на лестнице панны Риты, но она видела их. Сдержанным тоном она сказала: «Коли уж мир заключен, пойдемте ужинать, и Далька ждет. Нынешние вечера чересчур уж дурманище, особенно там, в Мальвовой аллее». — Что? — Граф Трестка объяснился в любви? — резко спросил Вальдемар. Рита побледнела. — Нет, но, может, я с ним объяснюсь. Быстро ответила она и, шелестя шелковым платьем, почти побежала в столовую. Кровь, пульсируя, ударяла Стефе в виски.